такая прекрасная, оказалась сладкой мукой, своеобразным дурманом, и письма, которые он посылал оттуда своему французскому другу, источали подчас отчаяние. Он рвался назад, в Россию. И в то же время гордый, как птица, созданная его воображением и постоянно звавшая к жизни мужественной, не мог и не хотел смириться даже с Лениным. А теперь он вернулся домой, чтобы воплотить в жизнь то, в высшей степени всечеловеческое и всемирное, во что каждый из них верил по-своему. Горький знал, что Ролан, которому вот-вот исполнится 70, слаб и болен. Но он уговорил его и его жену Марию Павловну все же отважиться и посетить Москву. Это нужно было и ей, урожденной Кудашевой, и Ролану, пусть и не знавшему языка, но во многом уже вросшему в русскую культуру. И, конечно, приезд друга был особенно необходим самому Горькому. Многое и пережитое, и переживаемое хотелось обсудить с глазу на глаз, вот так, чувствуя тепло руки, глядя в глаза, оставаясь, может быть, один на один, не считая близкого к Ролану человека, его жену, выполнявшую в этой поездке роль переводчицы. Год назад был здесь в Москве Герберт Уэллс. С ним, в отличие от Ролана, они были лично знакомы еще с 906 года, когда оба оказались в Америке. Затем виделись в Лондоне. Наконец, в 20-м прославленный англичанин целых две недели прожил у Горького на Кронверкском, разделяя и восторг перед революцией, и сились понять, как в разрухе может еще теплиться в России хоть какая-то осмысленная жизнь. Познакомившись тогда у Горького с профессором Павловым и Шаляпиным, побывав в Москве у Ленина, H.D.G., как сокращенно по инициалам именовали Уэллса в близком кругу, вывез из своей поездки знаменитое сочинение «Россия во мгле». Там он писал, что Ленин, этот кремлевский мечтатель, сидя у себя в кабинете, из которого вся Россия виделась в хаосе и безжизненной, приглашал его приехать еще раз лет так через 10. Он приехал в прошлом, 1934 году. На этот раз что-то разделило двух знаменитых писателей, когда-то почти одинаково обуреваемых идеей создания многих серий книг-энциклопедий, несущих знания в массы. Горький свою мечту, можно сказать, вовсю старался притворять, открывая в новой России новые журналы и новые издательства, создавая Союз советских писателей. H.G. уже значился председателем пен-клуба Всемирного братства писателей и людей науки, в которое, говорил он, открыты двери людям всех убеждений. «И белогвардейцам?» — в сердцах спросил Горький, несогласный с затеей бывшего друга. «Мы не разделяем художников и ученых по идеологиям, как вы, сталинисты», — был ответ. Это и омрачило их встречу, и развело насовсем. Теперь Ролану показалось, что и Горький должно быть нездоров, во всяком случае, чем-то глубоко опечален. Впрочем, всего год, как он потерял любимого сына, а такая рана не заживает. «Смерть сына для меня — удар действительно тяжелый, идиотски оскорбительный», — писал он Ролану после похорон Максима в ответ на сердечное соболезнование. «Пред глазами моими неотступно стоит зрелище его агонии. Кажется, что я видел это вчера и уже не забуду до конца моих дней эту возмутительную пытку человека механическим садизмом природы. Он был крепкий, здоровый человек, Максим, и умирал тяжело. Он был даровит. Обладал своеобразным, типа Иеронима Босха, талантом художника. Тяготел к технике. К его суждениям прислушивались специалисты, изобретатели. У него было развито чувство юмора и хорошее чутье критика, но воля его была организована слабо. Он разбрасывался и не успел развить ни одного из своих дарований. Ему было 36 лет. 32 года тому назад я вижу его в Арзамасе, городе, где Лев Толстой почувствовал